Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. 15 чэрвеня ў Санкт-Петербургу адбылася 18-я міжнародная канферэнцыя «Санкт-Петербург і беларуская культура». Арганізатарамі яе традыцыйна выступае Расійская нацыянальная бібліятэка і Санкт-Петербургская асацыяцыя беларусістаў. Сёлета канферэнцыя была прысвечана 100-годзю з дня нараджэння славутай беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Профессор Санкт-Петербургского державного технологического института Дмитрий Виноходов, вядомы у Беларуси як перакладчик на русскую мову книги Яна Барщевского «Шляхтиц Завальня», выступил на конференции с докладом «Загадки Яна Барщевского. Память нещерды не остыне». Конференция это уже проходит 17-й год, то есть это уже 18-я по счету конференция. Организует ее традиционно вот Николай Викторович Николаев, начальник отдела редкой книги Российской национальной библиотеки. Я в ней участвую уже третий раз, но каждый раз она, мне кажется, все более и более интересной. Приезжает очень много гостей и из Беларуси, и из Польши, и из других стран. Вообще в конференциях, насколько мне известно, принимают участие самые разные люди. Конечно, костяк конференции составляют сотрудники Российской национальной библиотеки, иногда сотрудники некоторых архивов, которые так или иначе работают с белорусской тематикой. Но кроме них, как правило, бывает очень много гостей, которые просто интересуются историей Беларуси, которые иногда выступают с воспоминаниями о своих предках, которые когда-то жили в Беларуси. Есть немало участников, которые просто с интересом относятся к истории и изучают ее, может быть, даже и не на профессиональном уровне, но как любители. Так что, в общем-то, аудитория конференции достаточно разнообразна. Доклад касался одного из темных мест в книге Яна Барщевского «Шляхтич Завальня», конкретно той истории, которую он рассказывает о неком городе, который стоял на берегу озера Нещерда и который захватил некий великан по имени Княжа, разорил и после этого погиб от чумы. Меня эта история очень заинтересовала, и в некоторых исторических источниках мне попалась информация о том, что да, действительно, на берегу озера Нещерда стояла некогда крепость. И мне удалось среди исторической литературы найти некоторые данные об этой крепости, о времени ее основания, о том, соответственно, кто ее построил, о том, кто захватил эту крепость и что произошло с ее жителями. Ну, в общем, информация оказалась такая несколько неожиданная, то есть, в общем-то, оказалось, что эту крепость основали некогда войска Ивана Грозного, соответственно, захватили эту крепость уже днепровские казаки, которые служили Стефану Баторию. И вот в связи с этим не совсем понятно становится, кого же ассоциировать с этим великаном княжей. То ли под этим именем в памяти народа сохранился Стефан Король, то ли Иван Грозный. Ну, в общем, так, вот это, конечно, загадку до конца разрешить не удалось. Но, тем не менее, встает вопрос, а, собственно, сам-то Ян Барщевский, знал ли он историю этой крепости? Ведь, скорее всего, он ее не знать не мог, поскольку эта история была изложена во многих польских хрониках и во многих польских художественных произведениях, которые Барщевский не мог не читать. До речи, подчас конференции отбылась презентация книги Яна Барщевского «Шляхтиц Завальня» у перекладе на русскую мову Дмитрия Виноходова. Все лето эту книгу выдало российское выдавество «Амфора».